Ну, при более внимательном рассмотрении, это, пожалуй, необычная собака. По размеру примерно нечто среднее между овчаркой и лайкой. Длинные лапы, покрытые белой шерстью, вроде бы собачьи. Но с уверенностью сказать, что это действительно собака, нельзя. Точнее, не то, что можно было бы просто назвать собакой. У этой собаки всего один глаз. Так что если придумывать этому существу имя, пожалуй, одноглазая собака? Харухира пришлось остановиться. Остальные тоже остановились. Так что дальше? Одноглазая собака, припав к траве, смотрела в их сторону, все так же помахивая хвостом. Дружелюбный песик встретил людей посреди пустынной равнины и хочет поиграть. Такое складывается впечатление. Но все же одноглазый. Раз собака не нападает, значит, наверное, можно не обращать на нее внимания. Однако не обманчиво ли это дружелюбие? А вдруг это сторожевая собака сектантов? Вдруг она предупредит врагов о появлении Харухира и его команды? Нет, это, пожалуй, уже слишком. Осторожность осторожностью, но надо бы знать и меру. Харухира решил выждать и пронаблюдать. Он принялся жестами подзывать товарищей, не спуская глаз с одноглазой собаки. Та не двигалась с места. «Впервые такую вижу», – прошептал Кикава. «А, но, кстати, в масках сектанта всего одна прорезь для глаз. И те белые гиганты с львиными глазами тоже были одноглазые». «То есть, эта псина с ними заодно?» Ранта схватился за изменника. «А может...» – нерешительно проговорила Шахору. «В этом мире все живые существа одноглазые. Как-то неприятно она выглядит», – с подозрением произнесла Мэри. «Хотя и виляет хвостом». «Как будто она чья-то прирученная». Кузак, похоже, размышлял примерно о том же, о чем и Харухира. «Дело за Юмой, значит». Юма хлопнула себя по груди. «Потому что Юма охотник. Она попробует подружиться с песиком, а все пускай ждут и ничего не делают. Ладно?» Было решено предоставить действовать Юме. Разумеется, остальные приготовились бежать в любой момент. «Эхм». Откашлявшись, Юма начала медленно приближаться к одноглазой собаке. Медленно, но при том как бы нормально. Юма держалась непринужденно, не отрывая взгляда от собаки, но при том не пытаясь протягивать руку и вызывать дружелюбие, словно бы спрашивая, не против ли собака такого обращения. Собака пристально наблюдала за Юма своим огромным глазом, при том громко задышала, вывалив язык. О чем она, интересно, думает? Между Юмой и собакой примерно 4 метра. «Не бойся, не бойся», заговорила Юма. «Все хорошо, Юма тебя не тронет». Собака, никак не реагируя, продолжала пристально смотреть на Юму. «Еще 3 метра, 2 метра». Тут собака шевельнулась, поднялась и уселась на задние лапы. Юма остановилась, но тут же снова двинулась вперед, нагнувшись и осторожно протягивая вперед руку. «Дай лапку». «О-о-о-о!» Голос. Судя по движению пасти, голос одноглазой собаки. И весьма устрашающе. Юма, непроизвольно взвизгнув, тут же остановилась. «О-о-о-о-о!» «Жуть!» Ранта наполовину вытащил изменник из ножен. Одноглазая собака тут же отпрянула, словно ей нападали ногой и бросилась на утёк. «А?» Харухира бросился в погоню. «Не отпускайте!» «Ом, рель, экт, нем, даш!» Шихору начала произносить заклинание одновременно с тем, как Харухира побежал. А может, даже чуть раньше. Теневой элементаль пронесся в направлении движения одноглазой собаки и прикрепился к земле. Собака наступила на него правой передней лапой. Собака забилась, пытаясь вырваться. Но элементаль держал крепко. «Подождите!» Юма попыталась преградить путь Харухира. «Не надо! То, что песик убегает, еще не значит, что он враг!» «Прости, Юма!» Харухира обошел ее сбоку. «Мы не можем так рисковать. Ну то есть...» «О-о-о-о!» Одноглазая собака бьется как безумная. Или нет? Не только. Что-то появляется? По всему телу собаки вырастали белые заостренные, словно бы костяные шипы. «Я?» – скрикнула Юма, обернувшись и увидев это. «Кошмар! Какой же это песик?» «Допёрло, наконец!» Рант, опустив забрало Скалхейма, бросился на одноглазую собаку выбросом. «Разрезовывай!» «О-о-о-о!» Заклинание Шихору продолжало удерживать собаку, Но она ухитрилась извернуться. Ранта, вероятно, намеревался рубануть собаку по голове, но промахнулся. Изменник со звоном отскочил от торчащего из плеча твари костяного шипа. «О, жесткая!» Ранта отскочил назад. «Теперь я!» В атаку, выставив перед собой щит, бросился кузов. Щит и шипы столкнулись. Собака оказалась слабее, но щит громко затрещал. Треугольный тарж кузака был сделан из дерева и усилен кожей с металлическими вставками. Но удар оказался слишком силен. Щит выдержал, но поверхность покрывали глубокие борозды. Кузак, не обращая на это внимания, продолжал наступать, нанося удары сбоку выставленного вперед щита. Выпад со щитом – базовый прием паладинов. Одноглазая собака, не прекращая выть, пыталась уворачиваться, да и костяные шипы мешали. Но вскоре длинный меч Кузака достал ее, брызнула красная кровь. Харухира почел за лучшее выждать и не лезть в драку. Да и в любом случае кидаться, очертя голову в ближний бой, вору не с руки. «Получай!» Кикава ударил собаку своим полуторным мечом. Та, занятая Кузаком, не сумела уклониться. Ранта, скакнув выбросом еще раз, обошел одноглазую собаку сбоку и взмахнул изменником, словно вычерчивая восьмерку. Корона удар! Рассечение! Одноглазая собака в мгновение ока покрылась ранами. Как бы свирепа она ни была, но прикованная к месту магией и окруженная паладином, воином и рыцарем ужаса, мало что могла предпринять для самозащиты. Вскоре собака рухнула, но Ранта упорно продолжал наносить удар за ударом, пока враг не перестал подавать признаков жизни. Жестоко, но доделать дело до конца необходимо. «Полная! Победа!» Ранта поднял забрало с издевательской ухмылкой и повернулся к Юме. «Шаловливый песик попался, а? Хе-хе-хе!» «Потому что это вовсе никакой не песик был!» Юме обиженно надула щеки. «Ну вот...» Шихора бросила взгляд на Харухира. «И если вот такие набросятся стаей?» «Очень опасно наверняка», сказал Харухира, глядя на труп одноглазой собаки. «Лапы, похоже, очень мощные и быстрые. Если за нами погонится такая стая, придется туго». «Плохо. Все притихли». «Ну?» Харухира изобразил улыбку. «Все к лучшему. Если еще таких встретим, будем настороже. Мы сможем с ними справиться, если что». «Правда сможем? Пока что-то ничего не придумывается. Дерьмо. Пугающее все же это место, Даскрэум. Тут слишком опасно». Харухира вынул флягу и отпил глоток. Остальные, словно подавшись его примеру, тоже принялись один за другим утолять жажду. «Успокоиться. Хотя нет, я и так спокоен. Никакой паники». Харухира заметил, что Кикава стоит, опустив взгляд. Словно бы сожалеет, что втравил их в это дело. Но действительно ли это так? У них ведь был выбор. Они могли принять другое решение. Кикава не виноват. Разве не сам Харухира ошибся, приняв это решение? Не было дня, когда он не задавал бы себе этого вопроса. Фактически, его ошибкам нет конца. Он практически только и делает, что ошибается. Ошибается снова и снова. Словно опыт ничему его не учит. Но все же у Харухиры есть сегодняшний день, а значит, нужно идти вперед. Даже споткнувшись, нужно молча продолжать шагать дальше, иначе его ошибка отразится на всех остальных. Ладно, идемте. Харухира шагнул вперед, мельком обводя взглядом окрестности. Дело плохо. Не на шутку плохо. Совсем плохо. К ним, издавая жуткий вой, приближалось еще несколько ощетинившихся костяными шипами одноглазых собак. И там, и тут. Вроде бы четыре. Нет. Сзади еще пять. Всего значит девять. Пока что девять. Нет гарантии, что их не соберется еще больше. Эй, Папупира! Даже Ранта, похоже, отчаялся. Чего тебе, Рантаниус? Харухира, судя по настолько вялому ответу, тоже далеко не бодр. «Как справляться-то будем? Ты говорил, сможем». «Ну, да, говорил. Как просто было бы признаться никак. Но просто одному лишь Харухира. Нужно думать и об остальных. Он же все-таки лидер. Отступаем. Начав озвучивать свое решение, Харухиро тут же ощутил сомнение, но отмахнулся от него. «Станьте спина к спине. В круг. Отходим. А, так просто в круг не стоит. Я буду указывать направление, а все следуйте за мной, скорее. В круг, быстрее, торопитесь. Ранта, Кузак, Кикава. Юма, не зевай. Шихору и Мэри в центр». Харухиро, Ранта, Кузак, Кикава и Юме образовали круг Шихору и Мэри в центре. 9 одноглазых собак окружили их. Впрочем, окружение было не сплошным. И собаки не сжимали кольцо. Харухиро, нацелившись на одну из прорех в окружении, повел друзей вперед. Все выставили перед собой оружие, отгоняя собак, и шли медленным шагом, не пытаясь сбежать. «Ора, ора!» – выкрикивал Ранта, размахивая изменником. «Только суньтесь, шавки фаршивой, пришибал!» «Ну все!» Кикава, видимо, снова упал духом. «Пришли! Нам конец! Как-нибудь выберемся!» А вот Кузак, кажется, сохраняет оптимизм. Или нет? Наверное. Не. Юма наложила стрелу на тетиву своего композитного вока, но, похоже, не могла решить, куда стрелять. Песики разозлились, хотя они и не песики. Сколько нам еще? Так. Шихору, наверное, обращается к Харухиро. Мне-то откуда знать? Уж биться так биться, сказала Мэри. Верно, сражаться, придется сражаться. Нападем на собак? А сможем ли? Удастся ли? Возможно, выжить и удастся. Возможно, приложив все силы, удастся победить. Возможно. Харухиро стиснул зубы. Не пойдет. Никакого возможно. Допустим, они победят. Но кто-то получит тяжелую рану. Что тогда? Исцеление невозможно. Но также неизвестно, как долго еще они смогут так идти. Как поведут себя собаки? Нападут? Или все же со временем передумают и отступят? Что делать? Как лучше поступить? Харухиро ошибается постоянно. Но сейчас ошибиться нельзя. Так что же делать?